Разия Аганезова. Русалочка уходит в море. Пролог. Ксения. «Тебе просто нужно уехать из города», — говорила мне Альби, пока я нянчилась с Викусей. «Куда?» — вздохнула. «Ты же знаешь, что Сергей отвадил от меня всех знакомых, даже с тобой не разрешал общаться». «А я тебе еще тогда говорила, что бросать его нужно». «Что сделано, то сделано», — вздохнула. «Люди всегда предпочитают учиться на своих ошибках». «Ты права, прости. Может, в Анапу поедешь? Море лечит все печали». «В Анапу? Но там цены, наверное, бешеные, а у меня сбережений совсем мало. Сергей не разрешал работать и все деньги контролировал». «У Андрея там дом у бабушки с дедушкой. Они уезжают в кругосветное путешествие, а за домом все равно нужно присмотреть. Вот и поживешь, пока они путешествуют. А там уже видно будет, что делать дальше». «А ты права. Мне нужно уехать из этого города. И море не самый плохой вариант». «Я бы сказала, один из лучших». Она повстретила меня теплым бризом и удушающей жарой. Хотелось быстрее спрятаться дома под кондиционером, так что прогулки я решила отложить на потом. Вызвала такси и с комфортом доехала до моего нового жилища. Меня ждал уютный домик с большим садом. Уже в доме, минимально разложив вещи и устроившись на диване в гостиной, я позволила себе подумать, что я делаю и зачем. До этого все было как под пеленой. Автоматические действия. Собрать вещи, выкинуть сим-карту, купить билет, приехать сюда. А теперь появилось время для рефлексии. Как я докатилась до такой жизни? Где повернула не там? Но лучше поздно, чем никогда не понять, что что-то нужно менять. И вот ты, новая жизнь. Привет, я готова. Только, пожалуйста, будь понежнее, потому что я уже сломана. Дальше только смерть. Назойливый луч солнца разбудил меня. И как люди могут спать в масках для сна? Я сколько ни засыпала с ней, просыпаюсь всегда от солнца, а маска валяется где угодно, но только не на глазах. Зевнула и решительно встала. Меня ждет новый день, и пора бы уже взять жизнь в свои руки. Я ей задолжала, существуя придуманной жизнью с Сергеем. Первым делом нужно найти работу, а потом жилье. Потому что притеснять людей я не хочу. Когда они вернутся из путешествия, желательно, чтобы меня тут уже не было. Но легче сказать, чем сделать. Человек без опыта был никому не нужен. Это я поняла к вечеру, когда ноги уже гудели от нагрузки, а на душе расплывалось отчаяние. Я решила пойти к морю, ведь за целый день беготни по городу я видела его только мельком, а подойти не могла. Набережная встретила разнокалиберными людьми. Кто-то прогуливался в купальниках, кто-то в легкой одежде. Некоторые жарились в красивых, но непрактичных на побережье вещах. За день я миллион раз порадовалась тому, что надела легкое платье и кеды, а на голову накинула соломенную шляпу, а то бы макушку точно напекло. Пляж был усыпан отдыхающими, как муравьями. Я боялась нечаянно на кого-то наступить, но к морю все равно прошла, лавируя между людьми. Посмотрев на красивый горизонт и совсем некрасивый берег, я отошла от воды. Нужно будет поискать дикие пляжи, не приспособленные для купания. Мне не хотелось плавать, а хотелось просто любоваться на стихию. В тишине, без криков навязчивых продавцов, которые как чайки зовут что-то у них купить. И самое главное, без людей. Сейчас мне хотелось одиночества как никогда. Отдохнуть, прийти в себя. И самое главное – найти свой путь. Поднявшись обратно на набережную, я пошла вдоль небольших кафе и ресторанов. В одном из них решила остановиться и перекусить, вспомнив, что с утра еще ничего не ела толком, а скоро уже закат. Можно было бы ограничиться шаурмой или бургером, чтобы не тратить деньги. но мне хотелось сегодня проводить старую жизнь и красиво войти в новую. Поэтому я вошла в ресторан, из которого доносилась приятная живая музыка, и заняла столик рядом со сценой. Пока ждала свой заказ, тихо подпевала певице и рассматривала зал. Это было небольшое светлое помещение с удобными деревянными столиками и скамьями. Посередине танцпол и маленькая сцена для выступления. Зона кухни спрятана за большим баром. Ресторан назывался «Ариадна». Или в честь богини, а может, хозяйку так звали, кто разберет. Но название мне нравилось. Красивое и мелодичное. После вкусного ужина и настроение стало лучше, и жизнь показалась не такой серой и унылой, как еще полчаса назад. Уже на выходе я обратила внимание на объявление. «Требуются официанты, оплата посменная». Ну вот и работа нашлась. Улыбнулась и развернулась обратно, ища администратора. «Добрый вечер. Я прочитала объявление. Вам еще требуются работники?» Уточнила я у симпатичной блондинки с бейджиком «Администратор Ирина». «Добрый. Требуются». Устало подтвердила девушка, с интересом разглядывая меня, а потом уточнила. «Опыт работы есть?» «Нет». С печалью произнесла, понимая, что и тут меня ждет облом. «Ничего, научим». Немного подумав, произнесла она и улыбнулась мне. «Улыбаться и бегать ведь умеешь?» «Умею», — робко произнесла, еще не понимая до конца, что меня взяли. «А когда выходить надо?» «Завтра приходи к 9 утра. Как раз смена будет неполная, поможешь и вольешься в коллектив». «Хорошо, спасибо, я буду». «Документы для оформления не забудь». «И медицинская книжка у тебя есть?» «Есть, до завтра», — радостно ответила и пошла на выход. Хорошо, что перед отъездом из Краснодара Альбина посоветовала ее сделать, чтобы потом не бегать по незнакомому городу, если она понадобится. Я шла по ночному городу и улыбалась. Теплый ветер трепал мои волосы и нежно гладил плечи, как будто заигрывая, а я улыбалась. Хорошо, когда хоть что-то начинает получаться. Тогда веришь, что тебе все по плечу, и ты со всем справишься. Ведь по-другому никак. Пришло время быть счастливой и самой строить свою жизнь. Возможно, кто-то покрутит пальцем у виска, узнав, что я променяла гламурную жизнь с деньгами, выходами в свет, поездками за границу и знакомством с нужными людьми на работу официанткой на нашем побережье. Но такой свободной и счастливой я себя не ощущала давно. И нет, это не с жиру бешусь. Просто золотая клетка – это все-таки клетка. Ты не принадлежишь себе. Каждое твое слово и действие должно быть продуманным, чтобы не было расплаты. Проходя мимо одного из ларьков, слышу современную песню. «Лучше плакать в Пежо, чем смеяться в метро». И горько улыбаюсь. «Нет, лучше смеяться, идя пешком, чем не сметь даже слезу проронить в дорогом авто». Когда прохожу мимо салона красоты, мой взгляд цепляется за красивую картинку радостно улыбающейся девушки с развивающимися волосами. Я поняла, что это именно то, что мне нужно. Это же классика жанра. Хочешь изменить жизнь – начни с головы. И в прямом, и в переносном смысле. Сейчас пора заняться волосами и вернуться к родному цвету. С детства у меня были черные жгучие волосы, как воронье крыло. Но вот уже 10 лет я хожу с рыжими волосами, потому что на этом настаивал Сергей. Когда только начали встречаться, он, тонко манипулируя, подталкивал меня к тому, что ему нравится. Но где было мне, наивной девчонке-первокурснице, это понять? И я сама побежала в салон и покрасила волосы. Помню, как мастер спрашивала у меня несколько раз, уверена ли я, ведь у меня такой хороший и живой природный оттенок. Но я была уверена. Меня ведь ждала любовь всей моей жизни. Это я так думала. А теперь пора возвращаться к истокам. Новая жизнь, новая я.